Полина открыла глаза и поняла, что кто-то склонился у изголовья дивана и сейчас пристально смотрит на нее. Это было то самое нечто в сером платье, вселяющее дикий трепет в сердце и проникающее сковывающим ужасом до самого дальнего уголка души. От увиденного девушка быстро нырнула в конец дивана, на котором спала, после чего постаралась быстро подняться, но все вышло не совсем удачно. Запутавшись ногами в покрывале, она рухнула на пол. Полина перевернулась на спину и приготовилась обороняться. Но, кинув взгляд в сторону дивана, она поняла, что там никого нет. Поднявшись на ноги, она пристально вслушивалась в происходящее вокруг нее, не желая больше быть застигнутой врасплох. Но была ли она вообще застигнута врасплох? Или это всего лишь показалось? Сейчас Полина ни в чем не была уверена. Время показывало 7:30. Она проспала весь день до самого вечера. Пройдя по 2-му этажу мастерской, а потом и спустившись на 1-й, она лишний раз самой себе доказала, что все находится на своих местах. Немного успокоившись и собравшись с мыслями, девушка долго сидела на одном месте и обдумывала дальнейшие свои шаги. В данный момент ей ничего не хотелось. Она пыталась зацепиться мыслями хоть за что-то, что загрузит ее голову полезными размышлениями. Но кроме разбитости и отсутствия какого-либо желания, внутри ничего не было. «Да иди оно все», – буркнула Полина, кинув скомканное в руках небольшое полотенце на диван, которое она так и не добралась повесить для просушки. Девушка быстро переоделась и, придя к выводу, что ей хочется чем-то заполнить время, но при этом находясь среди людей, направилась в торговый центр. Полина не хотела идти пешком, и пусть ее место назначения было не так уж и далеко, она взяла машину. Охранники на пропускном пункте охотно ответили на улыбку, посылаемую им девушкой, и продолжили свое общение, сидя на лавке у стены пропускного пункта. На улице светило солнце, и не просто светило, оно жгло. Сломанные ветви, поваленные деревья, оборванные рекламные щиты, куча нанесенного мусора, битое стекла окон, да и много чего еще напоминало о том, что город в полной мере ощутил мощь природы, над устранением последствий которой до сих пор работают люди. Закупив все необходимое, девушка отнесла покупки в машину и, вернувшись в торговый центр, поднялась на 2-й этаж, заняв один из свободных столиков в кафе. Ей хотелось отвлечься и хоть на короткое время забыть обо всем. Уютное помещение кафе располагалось неподалеку от эскалатора, а через высокие стеклянные перегородки представилась возможность разглядеть посетителей. Людей было не так уж и мало, видимо, этому способствовал вечер или неплохие периодические акции, а еще большой кинотеатр, боулинг, различные детские площадки и много-много всего остального. Звучала приятная музыка, мягко изливаясь из установленных колонок. Полина сузила свой радиус взгляда и теперь осматривала тех, кто был в кафе. За соседними столиками сидели в основном влюбленные пары, негромко воркуя, посылая улыбки и заинтересованные взгляды друг другу. Казалось, они находились совсем рядом, но в то же время были очень далеки. Полина чувствовала пропасть, которая разделяет ее и других людей. Хотя даже больше, эта пропасть разделяет ее и весь остальной мир. Никто не в силах ей помочь. Она до сих пор не знала, что с этим делать. Принесли заказ, и девушка начала медленно с ним расправляться, переводя свой взгляд то на одно, то на другое место. Как в кафе, так и за его пределами. Хотелось кричать от безысходности и навалившихся проблем, но был ли в этом толк? Настроение стало таять на глазах, словно снеговик под лучами палящего солнца весной. А почему она вообще начала об этом думать? О безвыходности, о непреодолимых проблемах. Откуда брались эти мысли? Ведь ничего этому не предшествовало. При очередном взгляде по сторонам Полина увидела ее. Женщина в сером платье стояла у эскалатора, а поток людей, проходящих мимо, никак на нее не реагировал. Даже дети, которые обычно тычут пальцем во все, что считают интересным или удивительным, шли без единой эмоции мимо странной фигуры. Вот, значит, откуда пришли эти мысли. Вот откуда эта подступающая бездонная яма безысходности. Полина не сводила своего взгляда с пугающего нечто, замерев на месте, держа кружку с горячим шоколадом на столе, обняв ее ладонями. «Что тебе нужно от меня?» Еле слышно прошептала Полина. Она понимала, что все происходящее выходит за рамки чего-то обычного. Да, проблема у нее действительно была, и стояла она прямо у эскалатора. Люди являлись всего лишь расстоянием, которое отделяло Полину и это нечто. А почему расстоянием? Может, средством? Средство, которое сдерживает на безопасном расстоянии фигуру? Проверять, конечно, не хотелось родившуюся гипотезу, но закладочку в памяти девушка все-таки сделала. А еще Полина увидела маленького мальчика. Он сидел на лавочке по другую сторону от входа в небольшое кафе и пристально смотрел на нее. Все бы было ничего, но ребенок не только целенаправленно смотрел на Полину, но и переводил свой взгляд на женщину в сером платье. Неужели он тоже видит ее? Полина вдруг поняла. Возможно, это единственный человек, с кем она сможет поговорить, и даже больше, кто сможет ей помочь. Она расплатилась за заказ и быстро покинула кафе. Мальчика не оказалось на своем месте, собственно, как и фигуры в сером платье. Могло ли это быть как-то связано? Или всего лишь совпадение? Полина еще какое-то время ходила по торговому центру, в надежде встретить взглядом ребенка, но того, к сожалению, нигде не было. Вернувшись в мастерскую, Полина распределила покупки по своим местам и принялась за работу над скульптурой, которая была на стадии финишной прямой. Девушка знала, что она хочет изобразить, вернее, какую форму хочет получить в итоге, и вкладывала в это все силы. Во время короткого отдыха она просматривала новости, чтобы узнать о происходящем в стране и городе, а также проверяла почту и свой рабочий сайт, где были как заказы, так и готовое предложение. Открыв вкладку местных новостей, она наткнулась на заинтересовавшую ее статью, в которой упоминалась центральная библиотека. Если верить написанному, то во время урагана крыша соседнего строения была сорвана и унесена на здание библиотеки. Оказался разрушен каркас стеклянного купола, выбиты окна, вследствие чего стихия похозяйничала и внутри библиотеки, нанеся немалый ущерб. «Если бы вы только знали, что на самом деле произошло в ту ночь», — подумала Полина, вспоминая о пережитом. «Что, если бы она рассказала о случившемся? Поверили бы ей? Честно, ей не хотелось верить самой себе, что уж говорить о других». Внутри зажгло неприятное чувство, и девушка решила переключиться на скульптуру. Нельзя было давать себе большой паузы в работе. Она притупляла настрой и вдохновение. Полина это знала по себе. График дня и ночи для нее сбился давно, ведь и до событий, разделяющих ее жизнь на «до» и «после», она могла ночь работать, а потом весь день отсыпаться. И наоборот. Так и сейчас. Она начала чувствовать сонливость только к 3 часам ночи, а законченная в лепке скульптура давала чувство удовлетворения от работы. Полина приняла душ, немного уделила время кружечке горячего зеленого чая и 2 кругам по всей мастерской с бесцельным обходом и легла спать. Пробуждение было на удивление спокойным. Полина даже не могла вспомнить точно, когда в приятном безделье открывала глаза, а не вскакивала как ужаленная вследствие каких-то внезапных причин. Девушка долго заставляла себя подняться с дивана, но в конце концов ей это удалось. После утренних мероприятий она сразу же спустилась на 1-й этаж и еще раз взглянуть на свои труды. Скульптура, укрытая влажной простыней, которую Полина аккуратно стянула, была именно той, что не давала ей покоя в последнее время. Девушка смотрела в бесформенное лицо, ведь подобное действие, особенно на таком расстоянии, она бы не смогла повторить с оригиналом. Это все равно, что смотреть на мохнатую рожу огромного зверя, который скалится и сверлит взглядом перед убийственным рывком. «Что же ты такое?» – произнесла Полина, не сводя своего взгляда с глиняной копии фигуры в старом сером платье. Ответа, конечно, не последовало. Да она его и не ждала. Даже сейчас, когда девушка смотрела всего лишь на копию своей проблемы, ее сердце сжималось. Страх наполнял ее изнутри, говоря об опасности. Полина отвела взгляд, обратно укрыв скульптуру влажной простыней. Предстоял обжиг, но она никак не могла настроиться на завершающее действие. На 2-м этаже мастерской зазвонил телефон. Полина поднялась и взглянула на экран. Номер по каким-то причинам не высветился. «Слушаю», — сказала Полина, отвечая на необычный звонок. «Привет», — раздался звонкий детский голос в трубке. «И тебе привет», — улыбнулась девушка. Голос показался ей знакомым, но в голове не было образа, кому он мог принадлежать. «А ты ее тоже видела?» Вопрос мальчика ошарашил Полину. Она поняла и кто это был, и о ком он спрашивал. «Видела», — спокойно произнесла Полина, после чего, немного подумав, продолжила. «А ты? Ты ее видел?» «Я видел тебя», — ответил мальчик и стал что-то очень тихо напевать. Полина не могла разобрать слов, как бы внимательно она ни вслушивалась. Мотив также остался неизвестен. Но зато в голове посыпалось множество вопросов, на которые хотелось узнать ответы. «Скажи, как ты узнал мой номер?» — спросила девушка и быстрым шагом направилась к столу, на котором лежала ручка и бумага, приготовившись записывать важную информацию по ходу беседы. «А я и не знал». Также игриво ответил детский голос. «Я просто с тобой говорю». «Ладно, я тебе верю». Полина подбирала каждое слово, не желая давить на своего собеседника. Чтобы не спугнуть его чрезмерным напором, даже несмотря на то, что ей сильно хотелось получить объяснение на все и сразу. «Скажи, каким образом мы можем встретиться и где? Назови место, я обязательно приеду. Я мороженое люблю. Могу бесконечно есть его. А ты купишь мне мороженое?» «Конечно, куплю. Сколько хочешь, столько и куплю. Приходи туда, где я тебя видел. Я тоже буду там. Как вчера, приходи в то же время. Обязательно приду». Разговор неожиданно прервался. На другом конце просто положили трубку, не дослушав до конца. Полину трясло, словно в мастерской было невыносимо холодно. За все это время нашелся один человек, кто хоть как-то мог помочь. А если и не помочь, то хотя бы объяснить, что происходит. Она уже набросала в голове не один десяток вопросов, которые задаст при их встрече. Взглянув на дисплей телефона, она примерно прикинула время, в которое вчера посещала кафе. И, сделав заметку до назначенной встречи, бесцельно ходила по мастерской, не сумев найти себе занятия. Один из свободных столиков в кафе Полина заняла в 20 минут седьмого, в волнении ожидая того, кто прольет свет на ее непростую ситуацию. В торговом центре в это время людей было гораздо меньше, чем вчера. А в кафе так и вообще, кроме Полины, находилось 3 человека. Девушка крутила в руках мобильный телефон. Она сильно волновалась, во всем были виноваты бегающие в голове мысли, которым не сиделось на одном месте, развивая возможные ситуации по многим направлениям. А подобных направлений было много, начиная с того, что тот, кого она ждет, действительно сможет помочь решить ее проблемы, и, заканчивая совсем унылым, он еще глубже утянет ее на дно. Все, что сейчас могла делать Полина, так это ждать. А терпение в последнее время, с учетом пережитых событий, у нее явно хромало. Девушка устремила свой взгляд через стеклянные перегородки кафе на торговые отделы, что просматривались по обеим сторонам, и медленно переводила глаза с одного на другой, просто считая людей. «Привет!» – раздался детский голос совсем рядом. Полина от неожиданности вздрогнула. «А вот и я!» – напугал. Улыбнулась Полина и, встав, отодвинула стул, помогая ребенку удобнее усесться. «Как тебя зовут?» «Меня давно уже никто не зовет». Не обращая ни на что внимания, спокойно ответил ребенок. «Со мной даже никто не играет». Наступило молчание. Полина не знала, что сказать. Слова никак не могли выстроиться в предложение. Она была сама не своя, ее собеседник застыл, ничего больше не говоря. «И где мороженое?» Напоминание об обещанном ему холодном лакомстве прозвучало уже веселее, разорвав неприятное молчание. По всей видимости, он очень сильно любил мороженое. Мальчик был как заведенная юла. Крутился из стороны в сторону, без устали что-то напивая себе под нос, играя руками в какую-то только ему видимую игру. Он не выглядел замкнутым или угрюмым, наоборот, располагал к общению, временами неосознанно корча веселые гримасы лица. Полина не могла понять, почему ее не покидало навязчивое чувство, что она уже видела раньше своего маленького собеседника. Давно, очень давно. А еще она пришла к весьма странному заключению, что тот не вырос и остался таким, каким она его помнила. Сердце билось учащенно. Все чувства словно взбесились, и оттого она не могла найти себе места, всеми силами сдерживая внутреннюю, не на шутку разыгравшуюся бурю. «Какое выберем?» — спросила Полина в очередной раз. Открывая меню, она быстро нашла соответствующую страницу и начала смотреть предоставленный выбор. «А какой есть? Ты какое будешь?» «Да я как-то не особо его люблю». «Но ты не стесняйся, выбирай любое. Выбирай вообще все, что хочешь». «Ну...» — протянул мальчик. «Так неинтересно. Значит, и я не буду». Девушка не понимала, почему именно так начинается их общение. Она представляла себе это немного иначе, хотя не то чтобы иначе, а вообще по-другому. Но пусть будет так, чем вообще никак. «Хорошо, хорошо. Я тоже себе возьму». Полина ненадолго зависла с выбором, после чего наугад ткнула пальцем на одну из строк в меню. «Пусть будет ванильное. И мне такое же. А еще вкусным сиропом полить нужно. Маленький собеседник при этих словах начал облизывать губы в предвкушении сладкого десерта. «Обязательно будет сироп. Например, клубничный. Будешь с клубничным сиропом?» «Да, буду. А мы в кино пойдем? Ты в кино хочешь?» «Так, хорошо. Пусть будет кино. Сейчас посмотрим, какие есть интересные фильмы, и я пойду куплю билеты. У меня уже есть билетик». Мальчик достал из-под стола конверт и аккуратно положил его на стол, после чего спросил. «Давай меняться». «Меняться?» — повторила Полина, внутренне чувствуя, что что-то не так. «А на что меняться?» «На мою тетрадку». После слов мальчика Полина обуяла дрожь, которая добавилась к уже разыгравшейся буре чувств. «На какую тетрадку?» — спросила девушка. Внутри все словно оборвалось. «Вон ту, которая у тебя в сумке». Ребенок игриво указал тонким пальцем на сумочку. Полина без промедления открыла ее и сразу же обнаружила старенькую школьную тетрадку. Та по каким-то причинам лежала сейчас далеко не на том месте, где была оставлена. Достав тетрадь, девушка быстро пролистала ее от начала до самого конца, но никаких новых посланий не увидела. «Ну так что, меняемся?» Раздался детский игривый голос. «Зачем?» Растерянно и как-то неуверенно произнесла Полина. «А затем, что ты ни в чем не виновата. Тебе необходимо самой все понять, ведь никто не сможет сделать это за тебя, иначе все вернется». Мальчик на некоторое время замолчал, после чего радостным голосом продолжил, словно до этого и вовсе ничего не говорил, с пугающе серьезным выражением лица. А Полина пристально смотрела на него и слушала каждое произнесенное слово. «Я даже дам тебе поиграть, вот с чем, только ты верни». Ребенок начал что-то искать в кармане штанов, после чего достал зажатый в кулачке предмет и, внимательно поглядев на Полину, игриво добавил. «Следующее место будет последним в твоих поисках. Дай руку». Окончательно сбитая с толку девушка протянула руку и положила ее ладонью кверху, ожидая, что будет дальше. В ответ мальчик улыбнулся и вложил в руку что-то небольшое, закрывая ее ладонь в кулак, тем самым не давая возможности сразу взглянуть на предмет. А еще Полина задумалась над тем, в чем же она была не виновата. «Что-нибудь выбрали? Могу посоветовать, если требуется в этом помощь». Спросила улыбчивая девушка-официант, которой Полина ранее уже ответила, чтобы та подошла позднее, дав ей время определиться с заказом. Слова подошедшей девушки отвлекли Полину, и она на мгновение переключила свой взгляд на официантку, пытаясь понять, чего от нее хотят. «Да, конечно, сейчас». Полина повернулась к ребенку, желая одновременно и продолжить разговор, ведь роящиеся вопросы уже хотели всеми силами вырваться наружу и уточнить заказ. Но мальчика уже не было. «Где он?» Полина подскочила с места, оглядываясь и ища глазами своего важного собеседника. «Простите, он это кто?» Спросила официантка, не совсем понимая происходящего. «Мальчик, он был тут!» Полина не находила себе места, осознавая, что единственная ниточка, за которую она могла бы зацепиться, бесцельно исчезла. «Потерялся ребенок? Давайте администрацию оповещу, они объявление сделают на весь центр по громкой связи». Полина еще раз окинула взглядом столик и, увидев конверт, что остался лежать на краю стола, замерла, погрузившись в разрывающие мозг мысли. Все стало в тягость, раздражало, давило на нее, скручиваясь в некий хаотичный клубок непонимания. Хотелось от всех и всего убежать, от любого постороннего взгляда, от присутствия человека, чтобы никого не было рядом. Даже не то чтобы рядом, чтобы людей вообще не было, только она и пустота. Полина взяла конверт и, перед тем, как покинуть кафе, поняла, что до сих пор держит в руке предмет, который напоследок вручил ей мальчик. И, разжав пальцы, замерла. Небольшой шар на цепочке, который она видела в детстве, позже нашла в бункере, а сейчас он излучал мягкое тепло, еле светясь на ее ладони, одним своим присутствием вороша память. «Откуда?» — шепотом, еле шевеля губами, спросила ошарашенная девушка. «Этого не может быть». Полину посетило яркое воспоминание, которое было далеко позади прожитого, что с возрастом и с течением времени забывается и частично стирается. Конкурс детского творчества в библиотеке. Именно там она получила этот предмет. Мужчина, чей ребенок также участвовал в конкурсе, но занял одно из последних мест, подошел к ней. Тогда он сказал, что уникальный предмет, приносящий удачу и помогающий во всем, который сделал своими руками, сейчас дарит самому ударенному ребенку. Также он добавил, что его чадо не заслужило ничего, потому и остается без каких-либо подарков. Полина не могла вспомнить ни лица мужчины, ни ребенка, которого ей было очень жалко всем сердцем, ведь она чувствовала его обиду. И, продолжая размышлять, девушка приходила к новым вопросам, будоражащим перегруженный мозг. Если игрушку подарили Полине, в этом не было сомнений, то каким образом она нашла ее в бункере на специфическом тотеме, съехавшего с катушек маньяка? Каким-то образом Мефислав получил этот предмет и по каким-то причинам хранил на самом дорогом для себя месте. Должно быть некое промежуточное событие, которое является ключевым, но где оно? С другой стороны, неужели все события так тесно переплетены? «Извините, мне нужно идти», — сказала напоследок Полина официантке, которая стала подозревать, что у посетителей не все в порядке с головой. Девушка вернулась в мастерскую весьма раздраженной, в ощущении неотступно терзающих чувств и разрывающих на части ее мозг мыслях. Поднявшись на второй этаж, она положила конверт на стол перед собой и села рядом на диван. Она еще не до конца отошла от всего, что произошло в кафе, и думала о том, какой будет последняя ее ступень, на которую она обязательно ступит. Полина пальцами крутила конверт то в одну сторону, то в другую, никак не решаясь увидеть содержимое. Но, по большому счету, у нее не оставалось выбора. Так или иначе, она это сделает. Прошло несколько часов, когда Полина набралась не то смелости, не то уверенности, и все-таки вскрыла конверт. Там оказался билет из кинотеатра, старый, находящийся в весьма потрепанном состоянии. Хорошо читались ряд и место, а вот название кинотеатра, фильма и точного времени разобрать не получилось из-за высохших разводов попавшей воды. Пока Полина крутила билет, рассматривая его, она вспомнила о старой тетрадке, которая по необъяснимым причинам оказалась у нее в сумочке. Девушка достала из сумочки тетрадь и, пролистав ее, обнаружила очередное послание, которого там точно не было. Написано оно было фиолетовыми чернилами. «Иди туда, где нету солнца, иди туда, где нет луны. В лучах искусственного света узришь искусственные сны». Странно, все было как-то не так и отличалось от прежних посланий. Нет, стиль написания был прежним. А вот гадать, куда придется направиться, долго не пришлось. Ответ оказался перед ее глазами и лежал он на столе. А может, не все так просто? И то, что на первый взгляд кажется простым, таит в себе что-то хорошо скрываемое? В любом случае, нужно было все проверить и перепроверить, а потом еще раз перепроверить, чтобы ничего не упустить. Полина включила компьютер и набрала запрос в поисковике, который сразу же выдал ей все кинотеатры города, их расположение и ссылки по каждому из них. Девушка начала просматривать варианты, отметая неподходящие по принципу времени строительства и сдачи в эксплуатацию, месту расположения и другим критериям. После внимательного прочтения истории 9 кинотеатров, произошедших в них событиях и разглядывания фотографий, на что было потрачено больше 2 часов, Полина поняла, что этот вариант ей не подходит. Так она может пропустить что-то важное, поэтому необходимо менять подход. Работающих в настоящее время кинотеатров было почти 30 разных размеров. А еще ведь есть нерабочие и отданные под другие нужды города. Полина изменила запрос и начала просматривать образцы билетов. В итоге пришлось сбивать конкретное название кинотеатра и сравнивать с оригиналом. Еще несколько часов были проведены в отсеивании информации, которой, к счастью, оказалось предостаточно. Но как бы она ни старалась найти хоть что-то подходящее, ничего не получилось. Все оказалось тщетно. Ни одного варианта, за который стоило зацепиться. Девушка проголодалась. Она дала самой себе небольшой перерыв и, поужинав, хотя трудно назвать прием пищи за полночь ужином, вернулась обратно к поиску кинотеатра. «Нет, так не пойдет», — сказала Полина вслух, когда терпение у нее заканчивалось, а результатов не было. Она отвлеклась от компьютера, села на диван и, положив на стол билет, начала пристально его разглядывать. Девушка сверлила взглядом каждый миллиметр печатного оттиска, подвергая пристальному вниманию обе стороны билета. Полина не поленилась и сходила за увеличительным стеклом, под прицелом которого продолжила изучение пациента. Но и тут ее постигла неудача. Встав с дивана, Полина прошлась по второму этажу, успокаивая себя и попутно разминая затекшую шею и спину. Когда она поглядела на стол при очередном круге своего хождения в размышлениях, билета не оказалось на том месте, где он лежал. Девушка сразу же бросилась к столу и обнаружила его на полу. «Вон ты куда спрятался», — пошутила Полина и подняла билет. По руке потекла тонкая струйка ледяной воды, к которая обжигала кожу холодом и устремлялась крупными каплями на пол. Она брала свое начало от билета, словно тот был пропитан водой, как губка. Полина не сразу смогла понять, что происходит, ведь подобного она никак не ожидала. Инстинктивно отбросив билет от себя, она просто смотрела на то, как вода продолжала стекать в сторону и скапливаться в небольшую лужицу мутного цвета. Пару секунд, и скопившаяся вода просто впиталась в пол, не оставляя после себя никаких следов. Словно ее и вообще никогда не было. Какое-то время Полина боялась тронуться с места, но преодолев страх, она сделала несколько маленьких неуверенных шагов, при этом внимательно всматриваясь в лежащий на полу предмет. Сев на корточки и протянув руку, она аккуратно подняла билет. Тот выглядел иначе. Замутненных разводов от воды уже не оказалось на его поверхности. А все поля с информацией хорошо читались. Название кинотеатра было «Премьера». В строке с датой стоял сегодняшний день, а время — ровно 5 часов утра. Зал «Б» — единственное поле, которое оказалось пустым. Это название фильма. Его попросту не было. Взглянув на время, Полина поняла, что осталось чуть меньше 1,5 часа, и нужно бы поторопиться. Она хорошо помнила, где находится здание кинотеатра, даже несмотря на то, что не заглядывала в тот район уже давно. В детстве, не сказать, чтобы часто, ее отпускали для похода в кинотеатр «Премьера». Но вот просмотренные фильмы и людей, с кем его посещала, Полина назвать не могла даже самой себе, лишь какие-то далекие обрывки воспоминаний. Хотя на данный момент ей было достаточно и этого. Она пыталась прийти к какому-нибудь взвешенному решению, но по факту ни одной дельной мысли в голове не было. В итоге Полина поняла, что хочет просто поехать к кинотеатру и решить все на месте. Тем более времени оставалось все меньше и меньше. Девушка быстро переоделась в удобную одежду и вышла из мастерской. Покинуть территорию сразу не получилось. На пропускном пункте охрана проверяла документы у въезжающей фуры, которая перегородила весь проезд. Пришлось ждать некоторое время, и это очень сильно добавляло нервозности. Как только представилась возможность, девушка сразу же ей воспользовалась и под сигнал фуры, которая подъезжала к пропускному пункту вслед за первой, быстро набирая скорость, выехала на дорогу. Путь предстоял на другой конец города, где, собственно, и располагался кинотеатр. Полина не особо обращала внимание на происходящее вокруг. В основном она смотрела на дорогу, перебирая в голове варианты развития ситуации. Ей хотелось быстрее разобраться с тем, что последнее время не дает покоя и меняет ее жизнь далеко не в лучшую сторону. Даже представилось некое сравнение, словно она бежит марафонский забег и уже видит финишную черту, которую необходимо не только пересечь первой, но и найти силы вообще это сделать, а вот последние были на исходе. Хотя далеко не факт, что после того, когда она узнает, чего от нее хотят, оставят в покое. Разгадка находилась очень близко, и что-то менять было уже поздно. Когда Полина подъехала к назначенной цели, оставалось около 15 минут до времени, указанного в билете. Кинотеатр стоял на огороженной территории, внутри которой тянулись несколько рядов густых высоких елей. Полина вышла из машины, внимательно огляделась и не спеша направилась к воротам, перед которыми обнаружила лежащую на земле покрытую ржавчиной цепь и массивный замок. Возможно, ее уже ждали. Она коснулась одной створки ворот, отчего обе раскрылись без единого звука. И с настороженностью, сделав несколько неуверенных шагов, остановилась, вслушиваясь в происходящее, постоянно ища глазами опасность. Входные двери самого кинотеатра оказались открыты, тем самым приглашая ее войти. И Полина вошла. Было темно. Она практически ничего не видела. Пробежавшись по карманам, девушка поняла, что фонарик, который выручал ее много раз до этого, она оставила в машине. «Нужно бы за ним вернуться», — подумала Полина. Но как только она направилась в обратную сторону, двери с ужасным скрипом захлопнулись прямо перед ее лицом. Все погрузилось в темноту. Полина развернулась на месте, прижалась спиной к закрытым дверям и начала внимательно слушать. Это единственное, на что пока можно было положиться. Ей представилось, как некто крадется в кромешной темноте в ее сторону и вот-вот кинется, ставя точку. Но нет. Случилось совершенно противоположное, далеко не то, что рисовало ее взбудораженное воображение. Вначале загорелись лампочки по краям большого холла, а потом и весь холл наполнился светом. Его было так много, что казалось, нет такого уголка, где оставалось бы темно. Полина стояла у самых дверей, все еще не решаясь от них отойти, с опаской осматриваясь и слушая окружающее. Слева виднелась гардеробная, с рядами стоек, на которых висели деревянные плечики. Справа открытые двери, а сразу за ними несколько столов с придвинутыми вплотную стульями. Пустые стеклянные стеллажи, широкий холодильник с прозрачной дверцей и прочее оборудование, присущее помещению буфета. Прямо по курсу было несколько касс и две большие лакированные двери, одна из которых прямо на глазах медленно открывалась настежь, с висевшей над ней табличкой «Зал Б». Именно туда и нужно Полине. «Ну что же, пусть будет так», — проговорила девушка и, тяжело вздохнув, направилась к распахнутой двери, что бесшумно закрылась за ее спиной. Пустые ряды мягких красных кресел тянулись от одного края зала и до другого. Высокие потолки, большой белый экран, зеленая ковровая дорожка с синими краями. Все это было знакомо. Полина поняла, что ничего не изменилось с того момента, когда она была здесь в последний раз. Ни территория кинотеатра с рядами высоких елей, ни просторный холл, ни даже зал. Все было как и в детстве. Полина не торопясь шла по проходу вдоль стены, стараясь увидеть то, что спрятано от ее глаз. Ведь за последнее время стала отчетливо понимать, не то страшно, что видят глаза, а то, чего они не видят. Но как бы девушка ни старалась увидеть, услышать и почувствовать подвох, у нее этого не получилось. Может, ничего и нет вовсе, а все опасности только у нее в голове? Полина достала билет и еще раз на него поглядела. В строке с названием фильма стала проявляться линия, что на глазах вырисовывала красивые наклоны букв с завитушками. Имя. Это то, что теперь значилось в незаполненном до этого поле. Появилось плохое предчувствие, которое, конечно, было и до этого, а теперь оно многократно усилилось. Но разве не за этим она сюда пришла? Разве не искала она ответа? Все было предельно ясно. Чтобы началось движение, необходимо приложить усилия. Полина нашла указанный ряд, после чего заняла место и, стараясь комфортнее расположиться в кресле, положила руки на подлокотники. Теперь ей оставалось только ждать. Какое-то время ничего не происходило. В голову начали закрадываться мысли о том, что все это зря, как вдруг раздался приглушенный щелчок, и практически весь свет погас. Остался гореть только тот, что был тусклыми лампочками вдоль прохода на стене и яркий прямоугольник большого экрана. Наступила полная тишина. Казалось, ни один звук не хотел ее нарушать. Полина почувствовала легкое прикосновение на запястьях, которое быстро продолжилось движением к локтю. Ее руки оказались крепко стянуты материалом, которым было обшито кресло. А ноги по щиколотку вообще утонули в полу. Словно это и не твердая поверхность вовсе, а вязкий зыбучий песок. Полина сделала несколько попыток вырваться, но, поняв, что это бесполезно, смиренно ожидала дальнейших событий. Свет окончательно погас. Экран стал очень ярким, а на нем, словно от упавшей на водную поверхность капли, появились смоленисто-черные круги, расходящиеся волной. Один за другим, раз за разом они повторялись через один и тот же интервал времени, уходя за экран и возрождаясь в его центре. Раз, два, три. Снова. Раз, два, три. И снова повторялось то же самое раз за разом. Потом круги стали не просто монотонно повторять свое движение. Они стали пульсировать, то ускоряясь в пульсации, то замедляясь. Непроизвольно Полина заметила, что ее сердце бьется в такт ритма кругов. Или это они пульсировали в такт ее сердца? Слух стал улавливать звуки, сначала тихие и далекие, но неминуемо нарастающие и мощной волной раскатывающиеся по всему залу. Жуткий гул заставлял испытывать страх, буквально вгоняя в ступор, но в какой-то момент в этом гуле можно было разобрать человеческие голоса, монотонные и зловеще вытягивающие одну единственную букву. И тут Полина поняла. Ответ. Он сейчас перед ней. Это оказалось ничем иным, как буквой О. В этом не было сомнений. Как только она пришла к такому заключению, гул прекратился. Круги моментально исчезли с экрана, а сам экран стал наполняться черным расползающимся пятном от центра к краям. Как только все пространство экрана стало насыщено черным, словно приобретя объем, появилась она, женщина в сером платье. Фигура шла по ту сторону экрана, постепенно уменьшаясь в размерах с приближением к первым рядам. И когда она сделала шаг с той стороны, просто остановилась, смотря на одинокого зрителя, чье сердце было готово лопнуть от страха. Полина почувствовала холод. Он поднимался волнами, постепенно наполняя весь зал. Стало не просто прохладно. Сложилось такое ощущение, что вокруг самый разгар зимы. При дыхании изо рта шли клубы пара, а тело начало непроизвольно трясти. Девушка закрыла глаза, стараясь обуздать панику. Она знала, что рано или поздно, но все-таки встретится со зловещей фигурой лицом к лицу и не сможет ничего ей противопоставить. Была ли она к этому готова? Нет, не была. Но она это знала и держала мысли о подобной встрече. Можно было даже сказать о неизбежной встрече, где-то глубоко внутри. В голове бушевал шторм страха и безвыходности, переплетенного с ужасом забвения. Пропасть, на краю которой она сейчас стоит, вот-вот будет готова ее поглотить. Но то ли надежда, то ли вера в чудо были где-то рядом и не позволяли ей сломаться. Полина открыла глаза и устремила взгляд в сторону женщины без лица, которая неподвижно замерла у основания экрана и смотрела в ее сторону. Изображение за ее спиной стало двигаться, словно грязная, мутная и застоявшаяся вода превращалась в жуткий бушующий шторм, все сильнее набирающие обороты, и через некоторое время бурные порывы ворвались в зал мощным потоком. Хлынувшая из черноты экрана неудержимая стихия, огибая фигуру в сером платье, заполняла пространство зала, подбираясь все ближе к ногам одинокого зрителя. После того, как вода быстро поднялась под самый подбородок Полины, которая не оставляла попыток освободиться, девушка начала сильно паниковать. Она не хотела умирать. «А как же имя?» – выкрикнула Полина. То, что держало девушку привязанной к креслу, словно по команде отпустило. И вслед начинавшегося водоворота, центром которого была фигура в сером платье, она оказалась затянутой в поток. Ледяная вода все больше и больше наполняла зал, делая водоворот выше и мощнее. По каким-то причинам что-то не давало Полине утонуть, будто выталкивая на поверхность. Ее кружило по самому краю внутренней части водоворота. Оттого она периодически могла видеть фигуру, которая смотрела вверх. Имя. Начала слышать Полина хриплый, ужасающий, достающий до самого сердца острием страха голос. Но Полина не знала имени. Она лишь смогла найти очередную букву, и теперь ей требовалось время. А самое главное, более подходящее место для размышлений. Девушка понимала, что долго это продолжаться не сможет, и очень скоро произойдет нечто непоправимое. Необходимо было искать выход. Имя. Вновь услышала Полина. При очередном витке водоворота девушка обратила внимание на потолок. В голову пришла мысль, что могла оказаться спасительной. Весь потолок напоминал своим видом прямые широкие дорожки из разноцветных плит, разделенные полосами направляющих. Часть плит отсутствовала, что позволяло ухватиться за стальные направляющие и, забравшись на них, суметь пройти до самого конца, где была операторская, а там уже нырнуть в небольшой проем. Имя. С еще более ужасающим хрипом и раздражением прозвучал отвратительный голос. Полина попыталась реализовать задумку, и после нескольких неудачных попыток она все-таки собралась силами, вкладывая все в одну, возможно, последнюю попытку. И сделала рывок, выкидывая себя из воды. Раскрытая ладонь коснулась холодного металла и крепко сжалась на направляющей. Она боялась, что не сможет подтянуться. Мышцы не хотели дальнейшей борьбы, моля об отдыхе, ведь пребывание в холодной воде вымотало организм, забирая последние силы. Но Полина все-таки смогла преодолеть жуткую усталость, боль в мышцах и сильный холод, неуклюже подтянув себя на направляющий. На этом не стоило останавливаться, ведь ничего еще не окончено. Полина поглядела вниз, водоворот продолжал свое движение, то поднимаясь волнами к ней, то оседая ниже. Фигура в сером платье стояла в центре бушующего потока и смотрела вверх, повторяя все те же слова. Имя. Полина аккуратно пошла по направляющей, оказавшейся раза в полтора шире ее ступни, периодически огибая металлические крепления. Неожиданно плиты стали проваливаться вниз, одна за другой оголяя конструкцию, на которой находилась Полина. Девушка видела фигуру, стоявшую прямо под ней, окруженную бушующим водоворотом. А еще она видела пол, что был далеко внизу, как раз в центре водоворота. Стало как-то не по себе. Ведь до этого плиты закрывали взгляд от высоты, на которой находилась Полина. А теперь она ее видит во всей красе. Пытливый мозг девушки подкидывал жутковатые картины ее приземления. После того, как она оступится или сорвется. Свет от аппаратной, все еще подаваемой на экран, пульсировал вспышками. Потому и шаги девушка старалась сделать в такт этих вспышек. Но не всегда она могла вовремя поспевать за ними, а волнение сбивало ритм. Нога сорвалась, и не сумев вовремя сориентироваться, Полина начала падать. Все внутри замерло. Время словно замедлилось. Падая, она завалилась на один бок и, ударившись о направляющую, поймала ее под правую руку. После чего, не обращая внимания на расползающуюся боль, подключила вторую руку и теперь висела на направляющей, крепко ее обхватив. Девушка старалась не смотреть вниз, прекрасно зная, что ничего хорошего там не увидит. Она напоминала своим нынешним положением котенка, который забрался на самую верхнюю ветку высокого дерева и, повиснув на краю, не знал, как спуститься обратно. Полина предпринимала отчаянные попытки подтянуть себя выше, но каждый раз они заканчивались неудачей. Она отдавала себе отчет в том, что висеть в таком положении долго не сможет, а перспектива упасть ее никаким образом не прельщала. В нескольких метрах находился вентиляционный короб. Он проходил вверх направляющих и в своих разветвлениях убегал в сторону аппаратной. Девушка смогла обхватить направляющую ногами и в таком положении добраться до крепления короба, по которому не составляло труда взобраться. Цепляясь руками и затягивая себя на верхнюю часть вентиляционной системы, Полина легла на спину, пытаясь отдышаться, позволяя себе лишь мгновение для отдыха. После чего продолжила движение, осторожно огибая стяжки и крепления. При каждой пульсации луча из аппаратной света оставалось меньше. Он угасал и становился все тусклее и тусклее. Отчетливо послышалась серия ударов. Неприятный скрип и нарастающий сильный треск. Девушка остановилась на несколько секунд и, заглянув за край короба, увидела неприятную картину. Водоворот с новой силой набирал свой разбег, смывая все на своем пути и вскрывая пол, подбрасывая изломанные доски. Нужно было поторапливаться, по всей видимости, ее не хотели отпускать. Когда Полина достигла того места, где вентиляционный короб разделялся на две части и расходился в разные стороны, после чего делал изгиб и уходил в стену, ей вновь предстояло спуститься на направляющую и уже по ней преодолеть финишные метры до окна аппаратной. Девушка без резких движений слезла с широкой трубы вентиляции и с осторожностью делала каждый следующий шаг. Внимательно вглядываясь под ноги, нехватка света давала о себе знать. Полина видела бушующие потоки воды, которые поднимались все выше, в своей ярости пытаясь до нее дотянуться. Времени оставалось катастрофически мало, а страх неприятными позывами терзал мозг только сильнее. Неустанно пытаясь поднять свой собственный водоворот, водоворот паники, который сметет все изнутри. Несмотря ни на что, Полина смогла добраться до стены. И сейчас под ней находилось окно аппаратной, габарита которого было достаточно, чтобы в него пролезть. Оставался один немаловажный вопрос. Как это сделать? Примерно 1.5 метра отделяло проем аппаратной и направляющую, на которой сейчас стояла девушка. Попробуя она повиснуть на руках, а ногами попытаться встать на выступающую часть окна, то может и получится. А если нет? Если что-то пойдет не так, и она сорвется? Нужна была какая-то страховка. Этой страховкой стал широкий длинный ремень, который был вставлен в ее одежде, чем-то напоминающий портупею. Полина вытащила ремень, один конец обмотала вокруг направляющей, надежно закрепив его, а второй зажала в руке, крутанув наоборот вокруг ладони, после чего начала аккуратно спускаться, неуклюже нащупывая ногой проем аппаратной и цепляясь за любую неровность поверхности или выступающий предмет. Благо таковых оказалось достаточно. В шум воды врывалось что-то еще, какие-то непонятные звуки, и это не сулило ничего хорошего. Конструкция подвесного потолка, начиная от того края, где находился экран, стала обваливаться. Крепления, которыми направляющие были подвешены к перекрытию, лопались, словно прогнившие нитки, издавая пронзительный звук. Девушка с трудом смогла встать обеими ногами на выступе проема аппаратной, вцепившись руками в своеобразную страховку. После чего, не торопясь, постепенно отпуская ремень, который врезался в кожу, Полина забралась в помещение аппаратной. Быстро осмотревшись, на стене она увидела висящий стенд, а на нем, помимо всего прочего, два фонарика, один из которых сразу же оказался у нее в руках. Свет, которого и так не хватало, окончательно погас, оставляя наедине со звуками яростных потоков воды, закручивающихся в смертельный водоворот за стеной. Вода поднялась так высоко, что ее брызги стали попадать в проем аппаратной, обжигая ледяным прикосновением. Полина включила фонарик и начала искать выход из комнаты, после чего оказалась в небольшом коридорчике с лестницей, уходящей вниз, делая несколько резких поворотов. Она вышла в холл у гардеробной, обратив внимание на закрытую дверь зала «Б», через которую струйками просачивалась вода. Пробежав по холлу до входных дверей, девушка не смогла их открыть, а все попытки разбить стекла больших окон ни к чему не привели, словно те были сделаны из металла. Полина замерла на месте, оглядываясь по сторонам и ища выход. В какой-то момент стало ощущаться, что ноги утопают в чем-то вязком, и каково же было удивление, когда, посветив фонариком себе под ноги, она обнаружила странную серую массу, в которой медленно тонула. Холодная вода, что просачивалась через закрытые двери зала, разжижала все на своем пути, продолжая двигаться дальше. «Нет, нет, нет, нет», — затараторила Полина, когда ее ноги плотно увязли в вязкой серой чаче. Она ухватилась за поручень, который шел вдоль стены, и плавными движениями помогала себе вытягивать ноги, которые постепенно затягивались в зыбкий пол. Послышались сильные раскатистые удары. Они доносились из-за дверей зала, и Полине что-то подсказывало, это было неспроста. Слева и справа, куда мог достать луч фонаря, уже не было ни гардероба, ни помещения буфета. Все слилось в серой массе, которая медленно растекалась все шире и шире, подкатывая к ней волной. Опять шум воды разрезала серия мощных ударов. В темноте Полина ощущала себя беззащитной, слабой, и только луч фонарика поддерживал на плаву тающую с каждой минутой надежду. Волнение нарастало. Полина просто стояла на одном месте и боролась с постепенно затягивающим ее феноменом, не зная, что делать. Она оказалась взаперти. Бежать было некуда. Неожиданно шум воды стих, а удары, что сотрясали все вокруг, больше не повторялись. Наступила тишина, которую можно было назвать гробовой. Абсолютной. Полина с огромным трудом сделала около 5 шагов в сторону от входных дверей, где находилось окно, через которое почему-то ничего не было видно, и принялась внимательно его разглядывать. Возможно, в раме прятались защелка или рукоять, которая открывала окно, но ничего подобного не нашлось. В следующее мгновение раздался удар с такой силой, что заложило уши, а Полина от неожиданности подогнула колени и обхватила руками голову, выронив при этом фонарь. Мощный поток воды вырвался из зала, снес входные двери вместе с частью стены и, не прекращая своего движения, устремился на улицу. Страх сжимал сердце, не давая возможности открыть глаза и даже дышать полной грудью. Полина находилась в нескольких шагах от мощного потока воды, что, казалось, прорывался с огромным давлением из зала на улицу. Это было похоже на железнодорожный состав, проносящийся рядом на большой скорости, с шумом готовящегося пойти на взлет реактивного самолета. Девушка смотрела на это чудовище, которому в своей ярости ничего не стоило стереть ее в пыль. Изменяя оно направление движения немного в сторону. С улицы сразу же стал проникать лунный свет, разбавляя темноту в здании. От того места, где до этого были входные двери, по стене пошла большая трещина, расходящаяся по мере своего распространения на несколько ответвлений. Но все они непременно двигались к окну, около которого сейчас в комок страха сжалась Полина. Стекло очень быстро покрылось мелкими паутинками трещин, и при очередном содрогании стены оно осыпалось вниз, заваливая Полину сотнями блестящих крошек. Вот он, выход. Но шум воды и ее бушующий поток был такой силой, что девушка боялась не то чтобы сделать шаг, а поднять голову выше подоконника. Из потока вышла фигура и очень быстро направилась в сторону Полины. В этот момент у Полины вновь пересеклись два страха. Но тот, что был перед фигурой в сером платье, оказался сильнее. Она залезла на подоконник и, даже не разглядывая, куда будет приземляться, прыгнула вниз. Высота оказалась небольшой. Чуть больше 1,5 метра. Девушку встретилась старая дорожка, потрескавшаяся и частично заросшая, прорывающаяся через асфальт травой. Жесткое приземление отдалось болью в ногах и неприятной волной, пронзающей дыхание. Полина видела сильнейший поток воды, который вырывался из стен кинотеатра и зарывался непрекращающимся движением под землю на улице. «Имя, имя, имя...» прохрипел голос. В проеме разбитого окна показалась фигура в сером платье, не предпринимающая никаких попыток покинуть пределы здания. Девушка не хотела испытывать судьбу и, что было сил, побежала прочь. Но не успела она сделать и 10 шагов, как ужасающий шум мощного шквала воды резко стих. Полина, заподозрив что-то неладное, остановилась и оглянулась. Ни здания кинотеатра, ни мощного потока не было, словно те растворились в воздухе. Но фигура в сером платье, стоявшая сначала, как ни в чем не бывало, на одном месте, скользнула вперед, к Полине. Девушка, не раздумывая, продолжила бег, держа путь к своей машине. Около машины Полина провозилась некоторое время, пытаясь открыть дверь. Трясущиеся руки никак не хотели попадать ключом в замок, а с кнопки она по каким-то причинам не открылась. Внутри относительно безопасной зоны на колесах Полина чувствовала себя намного лучше, но все равно ее очень сильно трясло. Делая глубокие вдохи и стараясь успокоиться, она очень быстро поняла, что времени нет. Поэтому, как только ключ повернулся в замке зажигания, машина сорвалась с места, взвизгнув шинами. Полина ехала по улицам просыпающегося города. Она знала, что превышает скорость, загоняя стрелку спидометра намного дальше разрешенного. Но в подобной ситуации было далеко не до этого. В какой-то момент она обратила внимание на странную деталь, которую в суете не заметила сразу. Одежда оказалась сухой, словно Полина не пребывала в ледяной воде. Да и последствий от удара при падении на направляющей также не было. Девушка пыталась найти этому объяснение, но напрягая и без того перегруженный мозг, заходила в тупик. Решив вернуться к этому вопросу потом, зная, что у нее есть мысли куда более важные. Она уже знала, что будет искать по своему возвращению в мастерскую. И самое главное для этого было все необходимое. Мысли, твердившие лишь об одном, что она сможет избавиться от нечто страшного, преследовавшего ее на протяжении последнего времени, заставляя жить по чьим-то правилам и играя с нею словно с игрушкой, не давали покоя. Скоро все будет закончено. Это сознание этого ей становилось так легко, что хотелось кричать, плакать и смеяться одновременно. На территорию складов машина не просто въехала, она буквально ворвалась под поднятый шлагбаум. Охранники, конечно, отреагировали, повыскакивав из пропускного пункта, но когда увидели Полину, которая вышла из машины и быстрым шагом направилась к мастерской, вернулись обратно, что-то при этом недовольно обсуждая. Войдя в мастерскую, она закрылась на все замки и, прижавшись спиной к входной двери, медленно опустилась на пол. Сначала жутко хотелось плакать, но дальше желания дело не пошло. Потом Полина погрузилась в пустоту, без каких-либо мыслей, без какого-либо желания куда-то бежать или торопиться. Ничего не хотелось. Минут через 20 стало немного легче. Пока вода закипала в чайнике, Полина от руки начертила на бумаге формата А4 букву О и, разложив на импровизированном тактическом столе все буквы в один ряд, принялась размышлять над результатом. В итоге перед ней лежало 9 листов, на которые она пристально смотрела, перебирая при этом возможные варианты. Ясности не было. Глаза закрывались, в голове стоял туман, не дающий сосредоточиться. К тому же, плохо переваренные испытания не пошли организму впрок. Полина еще долгое время пыталась проанализировать и понять последнее событие. Она набрала название кинотеатра в интернете, и полученная информация встала как кость поперек горла. Оказалось, его давно закрыли, и, сняв с баланса города, продали на торгах. После того, как здание бывшего кинотеатра ушло с молотка, в нем произвели косметический ремонт и сменили профиль, разместив внутри торговые отделы. Детское кафе и небольшие офисы,